Дорогие друзья, братья и сестры, читающие Писание, мы все можем помнить, что мы о сущности Бога можем понять лишь только то, что нам Бог откроет. Сами по себе мы из Писания ничего понять не сможем. Только Его личное присутствие, водительство Духа Святого может открыть нам сущность бытия, может открыть нам и самого Бога. И все, что мы знаем о Боге, лишь только то, что Он нам открывает. Каждому на своем языке делает это простым, доступным, понятным. Друзья, вот как вы помните, что по Писанию Бог открывает себя в разных именах, в именах себя открывает. Кому-то открылся под именем Господь, кому-то Бог Знамя Мое. Ну, много имен, которые открывают нам сущность самого Бога. Друзья, но и последователям свои, последователи Божьи, тоже имеют, ну, в Писании им приписывают какие-то имена. Давайте вместе вспомним некоторые из них. Какие имена Бог приписывает последователям своим? Как? Дети еще. Друзья. Как? Братья, ученики, еще. Святые верные, еще. Как? Овцы. Еще какие имена? Ну, невеста Иисуса Христа, церковь Его. Друзья, даже все эти имена, они говорят нам о каком-то понятии, о сущности, кем должен быть человек по отношению к Отцу Небесному, Богу. Я на одно хотел обратить особое внимание. Это ученик Иисуса Христа. Друзья, я прочту место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Луки, 14 глава. Как-то делился даже на этим размышлением, на эти стихи, но как-то Бог еще раз обращает на них внимание. Евангелие от Луки, 14 глава, с 25 стиха. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможет совершить, всевидящие не стали смеяться над ним, говоря, вот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Друзья, в прочитанном тексте 3 раза прозвучала такая фраза. «Не может быть моим учеником». Друзья, вот размышляя над этими стихами, ну, как-то рисуется какой-то предел совершенства. Кто приходит ко мне и не возненавидит отца, свою матери, жены, детей, братьев, сестер, а притом и самой жизни, не может быть моим учеником. Скажите, это похоже на... Ну, как большое достижение, итог нашей жизни. Похоже ли нет, что к этому опыту мы придем когда-то? Что мы все, скажем, Господи, все в нашей жизни – это Твое. И мы смогли от этого всего отказаться, чтобы быть Твоими учениками. Похоже ли нет? Друзья, так я тоже размышлял, что это, знаете, плод, может быть, десятилетий упорного труда над своей душой, чтобы в конце концов все-таки отказаться от себя. А сейчас вот так вот посмотрел на этот стих, оказывается, это вступительный только экзамен. Это только самое начало. Кто и притом своей жизни, кто не возненавидит и притом своей жизни, не может быть моим учеником. То есть ты не сможешь даже вступить в эту школу, где бы Бог тебя учил, как Отец Небесный, как Всемогущий Бог. Друзья, я так думаю, что вы много, может быть, по примерами жизни можете много наблюдать, что человека жизнь бьет, а он ничему не научается. Он может сотни раз наступать на одни и те же грабли, и так все равно ничему не научится. Удивительное существо человек. Животное, если впереди где-то грозит опасность, и оно попало в эту беду, второй раз оно этой дорогой не пойдет, вспоминая, что это грозит опасность для жизни. А человек? Раньше на сигаретах писали, ну, такими мелкими, тонкими буквами, что Минздрав предупреждает, курение вредит для вашего здоровья. А сейчас? Сейчас крупными, устрашающими буквами. Курение не просто вредит, так, знаете, ласково. Курение убивает. И там описываются болезни, которые будут последовать. Скажите, меньше курить стали? Что же такое человек? Друзья, это исполняется то слово. Не можете быть моими учениками. Друзья, в духовной сфере то же самое. Мы о сущности Бога или из Писания ничего не поймем, не сможем принять, если мы не все правильно взвесили в своей жизни. Если опять и опять склоняемся, что мир создан для меня, то мы ничего не поймем. Недавно были в Кашире, вот крещение в прошлое воскресенье были. Одна душа принимала крещение. И приехали знакомые, там, родственники. И одного человека, ну, беседовали, он как неверующий был, редко ходит на собрание, беседовали. И, знаете, ну, разные темы были. И одна из них, почему Бог одним дает пользоваться благополучием, успехом, а другим не дает? И у него этот вопрос большой, почему? Вот по-человечески должно быть по-другому. И для него это большой вопрос, который служит препятствием к тому, чтобы к Богу прийти. А я ему говорю, а Бог имеет право так поступать. Кому хочет, тому дает. И Бог знает, что лучше для человека. Кому дает богатство, а кому не дает. Кому дает хорошее здоровье, а кому это не дает. Скажите, имеет право или нет? Имеет право. Кто-то скажет, нет, в моей жизни должно быть как у всех. А вы знаете, как лучше, как у всех? Мы многого еще не знаем. Вот в больницу попадешь, посмотришь, какие там бывают трудности. Нас, Господи, благодарю Тебя. Так должно быть. Друзья, Бог учит и хотел бы, чтобы нас научить. И здесь вот мы прочитали, кто-то скажет, жены, детей, братьев, сестер, ну да, ненависть к ним еще допускается, может быть, мы это еще и умеем. И неплохо получается. А вот возненавидеть себя. У меня есть свои права. У меня есть свои амбиции. У меня есть свой характер. А почему я должен себя ненавидеть? А Бог говорит, если ты не возненавидишь самого себя, это самое трудное. Ты ничему в жизни не научишься. А Бог нас учит многому. Бог учит, чтобы мы не остались равнодушными, когда видим нужду. А там нужна жертва. Там нужно пожертвовать собою, своим временем. Как Христос. Он оставил славу небес ради нас. А мы еще торгуемся, чтобы нам Богу отдать. И начинаем искать, кем пожертвовать. Да собой нужно жертвовать. Если ты на это не готов, ты останешься с черствым, равнодушным сердцем. Ты не поймешь Бога. Для тебя Его нужды, Его воля будет чуждым, ты не поймешь. Ты не сможешь вступить в эту школу Божью. Друзья, Бог будет учить, как держать язык за зубами. Друзья, сколько раз мы ошибались в жизни, а? Словом. Скажите, чему-нибудь научились? Ну вот в следующий раз я сдержу себя, не буду говорить такие вещи. А как потом вечером, Господи, опять, прости, ну зачем я это сказал? В семье так бывает, с детьми так бывает. А порой такие бывают ошибки, что с годами, десятилетиями выкорчевать трудно. Думаешь, зачем я это сказал? Скажите, разве Бог не учил? Мы становимся на колени, Господи, научи нас правильно жить. Научи нас хорошо проповедовать. Скажите, разве Бог со своим учением далеко отстоит от нас? Да нет, Он в свою школу готов принять каждого, и верующего, и неверующего. Но кто захочет? Вот есть такие правила. Кто не несет креста своего, не может быть моим учеником. Вместе с, как прилагательное со спасением прилагается к тому, чтобы это спасение состоялось и совершилось в твоей жизни. Для твоего спасения, для твоего блага Бог готов тебе одно спасительное орудие положить в руки твои, на душу твою. Это крест. Согласен на все трудности своей жизни. Кто не несет креста своего, не соглашается с тем, что Божья воля единственно правильная в твоей жизни, тот ничему не научится. Бог будет преподавать ему уроки. Школа есть, преподаватель есть, ученик, кажется, есть, но он остается равнодушным, с холодным сердцем. Друзья, это страшнее, наверное, трудно придумать. Кто-то, чтобы чему-то великому, большому научиться, платит большие деньги. Чтобы научиться играть на музыке, надо, чтобы был учитель. А если еще платный руководитель, может быть, еще лучше. Кто-то в спортивных занятиях ищет хорошего учителя и готов заплатить большие деньги. Но чтобы нас научить святой жизни, Бог тоже просит что-то заплатить. Ну а что это? Друзья, вспомним свое крещение. Мы сказали, Господи, мы Тебе принадлежим. Мы со своими желаниями, похотями, прихотями умираем для себя в этих водах крещения. А теперь руководи меня Ты. Только Ты знаешь дорогу в небо. Только под Твоим руководством я дойду до этого неба, избавляясь от своего эгоизма, от своих притязаний на эту жизнь. Бог говорит, хорошо, вступил в школу, а теперь учись. Друзья, давайте вспомним свои обещания, что мы обещали Богу. Все ли мы Ему воздаем? Друзья, Бог учит нас, как не соблазнять ближнего своего, малого. Если кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше бы мельничный жернов на шею повесили и потопили во глубине морской. Друзья, мы говорим, что это я, это мой характер, а меня совесть не судит. Друзья, а ты чью совесть разумеешь, свою или чужого? Апостол Павел говорит, я разумею совесть чужого. А мы говорим, а меня совесть не судит. Да это не важно. Ты подумай, как на твои поступки смотрят другие. Взвесь. И Бог и этому учит. Но хотим ли мы этому научиться? Бог учит нас жить посреди смерти. В послании к филиппийцам во второй главе написано так, что мы живем среди строптивого и развращенного рода. Как жить так, чтобы нигде не запятнать душу свою? Друзья, Бог знает, как это сделать и хочет этому научить. Он прожил эту жизнь. Он знает, как пройти по этому минному полю, нигде не зацепиться. Мы не знаем. Мы должны к Нему обращаться как к учителю. Но Бог опять предлагает, да я согласен вас научить. А вы-то сами хотите или нет? В жизни одного брата как-то так замечал. У него к проповедям всегда есть хорошие такие живые примеры, которые очень хорошо поясняют истину. Думаю, где он их берет? В какие книги он читает? Для меня был вопрос. Я как-то задал одному, который рядом с ним жил, говорю, почему у него так? Он говорит, ты знаешь, все, что в его жизни происходит, он подвергает большому анализу. Радость или горе, он постоянно как-то вот анализирует то, что произошло в его жизни. Рассуждает. Складывает какие-то факты, обстоятельства, почему все это произошло. И в размышлениях Бог ему напоминает, где-то от чего-то ему нужно отказаться. Где-то он кается, и Бог ему вводит на свободу, дает какую-то радость в жизни. И оттуда, из жизни он выносит такие хорошие примеры. Друзья, учимся ли мы в жизни? Какой язык Божьего научения мы понимаем? Скорби, например, есть такой язык. Понимаем мы его или нет? Готовы мы научиться или нет? Одни понимают язык снов, в сновидениях Бог говорит с нами. И такое бывает. Но то, чему Бог научил, насколько глубоко это осело. Про последнее время сказано так. Во втором послании Тимофея, 3 глава, 7 стих. «Всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины». Друзья, учиться учатся, школа есть. А где ученики? Они учатся. Они скажут: на улицах наших учил ты, мы ели и пили перед лицом твоим. Брат вот сейчас вот рассказал случай, как не прошел мимо нужды, увидел эту душу, и сердце горело засвидетельствовать об истине. Друзья, сколько людей проходит мимо нас, а мы со своим сердцем все еще где-то воюем, отстаиваем свои права. Друзья, Бог учит нас оставаться обиженными, когда нас обижают, или нет? Или всегда должна быть правда на моей стороне? Друзья, Бог учит и этому. И это пути Божьи. Кто-то скажет: да не может такого быть, чтобы Бог им учил. Друзья, это путь Божий. В послании Петра во второй главе сказано: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Друзья, наученный будет и своих детей учить, что не только постоять за себя, а нужно еще и остаться обиженным. Христос мог бы доказать свою правду, сойдя со креста, явиться Пилату, явиться Ироду по воскресению своим сказал, и сказать: вот я, вы видели? Вы от истины отвернулись, вот я. Но он так не пошел. Какой-то другой язык должны были понимать и Пилат, и Ирод. Ученикам явился, те, которые захотели жить в его школе. Друзья, кто не несет креста своего, не может быть моим учеником. А еще... Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Друзья, как-то в своей жизни вспоминаю один случай. Был в больнице, одна операция была, очередная на ногах. Долго лежал в больнице. Пока лежал, до операции успел несколько палат обойти, рассказать, трактаты раздать, Евангелие раздать. А потом, когда уже был прикован к постели, мне как-то детские книжки жена принесла, читал. И мне так хорошо стало. Читаю, размышляю, так удобно. Потом уже нога поправилась, опять можно ходить, а я все продолжаю читать, мне хорошо. Про палаты забыл, про благовестие забыл. А потом-то совесть говорит, и когда уже выписывали, думаю: Господи, сколько я не успел, еще он в той палате, и там не был, и там не был. Вот если ты мне, Господи, допустишь, я еще раз здесь окажусь, я точно эти палаты пройду. Вы знаете, выписали из больницы, нога не заживает. И так получилось, что меня опять в эту же больницу, в эту же палату. Как вы думаете, много я прошел? Когда и этот больничный срок кончился, я опять стал: Господи, прости меня. Друзья, плохие порой мы бываем, ученики. Ты хочешь еще один урок? Бог тебе допустит. Но научишься ли ты? Ты опять все взвесь в своей жизни. От всего ли ты отрешился, чтобы быть учеником Христовым? Чтобы небо было твоим? Чтобы соединиться с Богом навеки вечные? Друзья, мы бываем в авариях, бываем в каких-то трудных, тяжелых обстоятельствах. Бог учит нас, научимся ли мы. Мы думаем, что эта школа нужна детям. Им говорим: дети, вы вот такие вот неразумные, вам учиться нужно. Друзья, мне хотелось еще одно место такое прочитать из книги Второзаконие, когда Моисей передавал народ Божий своему, по повелению Божьему, Иисусу Навину. Книга Второзаконие, прошу прощения, Иисуса Навина, 1 глава. Седьмой, восьмой стих. «Только будь тверд и мужествен, тщательно храни, исполняя весь закон, который завещает тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закон от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Как вы помните по Писанию, сколько лет было Иисусу Навину такое пожелание? «Но поучайся в этой книге день и ночь». Сколько ему лет было? Мы часто пожелания это даем подросткам. Друзья, Иисусу Навину было за 80, когда ему был такой совет. «Поучайся в ней день и ночь в этой книге». Друзья, эта книга, Библия, нужна не детям. Это нужна во всяком возрасте. И в старости мы учениками остаемся. И учимся. Еще есть много невыученных уроков, невоспринятых от Бога уроков. Друзья, кто-то говорит, ему приятнее слышать такое имя по отношению к себе. Сын. Мы обращаемся к Богу как к Отцу. Да пожалуйста, учись как на уровне Сына. Кто-то говорит, воспринимаем как священство святое. Пожалуйста, учись как священник, как исполнять закон Божий. На всех уровнях. Какое имя себе бы ни приписали, друзья, любимое имя. На всяком уровне Бог готов учить нас. Неужели мы когда-то можем сказать, что нам уже ничего не нужно, мы уже все знаем? Нет, мы так вроде не можем сказать, у нас много еще не так. А учиться хотим. Бог хочет научить. И как-то себя поймал однажды на мысли, «Господи, Ты мне этот урок уже предавал не один десяток раз. Прости меня, Боже». А потом думаю, «Господи, ну как мне молиться, дерзновение такое иметь?» А потом опять, «Господи, ну а кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И опять к Нему молюсь, и опять прошу прощения, и опять учусь. Друзья, так хотелось, чтобы мы в школе Божьей были учениками Его, учились. Бог недалеко стоит от каждого из нас и готов научить нас Божьим истинам, как не остаться равнодушным, когда объявляется какая-то нужда в церкви, как научиться жертвенной любви, как учит нас, как любить недостойных, как оставаться в смирении и говорить, что я один из первых грешников, как побеждать, когда нас огорчают, как подставлять щеку, когда тебя бьют в другую, как подставлять другую щеку, когда тебя бьют по одной. Друзья, Бог этому будет учить. Он знает, что эта школа доступна для нас. Но пройдет год, пройдет очередная жатва, пройдет еще один Новый год. Мы сможем в конце года сказать, чему мы научились? Проанализировать, что я еще нового узнал о сущности Бога, что мне Бог открыл, где изменился я, где помог ближнему своему. Друзья, это в преддверии, может быть, Нового года, в преддверии очередного праздника жатвы. Заранее Бог хочет каждому из нас сказать, ученик ли я Его. И хотелось, друзья, сейчас помолиться Богу, поблагодарить за Его школу, за то, что Он как учитель готов. Но кто скажет, вот я. Помолимся Богу. Аминь.